Вот мы и сидим. Приедем с утра и до сумерек торчим. Мы с Васей слегка чувствуем себя офицерами. Торчать на действующем объекте совсем без дела считаем признаком дурного тона. Поэтому имитируем некоторую нужность. Сидим мы за БМП, а не на нем. Тут Вася в стежке слегка приврал. БМП стоит впритык к КПП. Тут у нас костерок, брезент натянут. Мы как бы в тылу. Этакие ловкие разведчики-бездельники. С нашей позиции хорошо просматриваются оба выносных поста, с бойцами которых мы слегка взаимодействуем. Я в бинокль анализирую поведение товарищей, с которыми общаются бойцы, и пребываю в готовности дать экстренные рекомендации по практическому применению оружия группам прикрытия. А Вася сам себе группа, смотрит в прицел своего вала и пальчиком поглаживает спусковой крючок. Думаю, если вдруг у нас что-то случится, он будет единственным, кто примет радикально верное решение. Глебыч самоустранился. Лежит целыми днями на топчане в будке КПП. Спит и читает детективы. «Как укокошите такого шахида? Приглашайте, разминирую», — заявил наш ленивый инженер. «А ежели он успеет на взрыватель нажать? Ну, извините, то целый полк саперов будет бессилен что-либо сделать. Так что бдите, если не лень, и не отвлекайте по пустякам!» Шестерка приблизилась к посту номер один и встала. Из салона резво выскочил молодой Ногча и приступил к общению. «Ага! Что-то мне не нравится этот индюк!» — кровожадно буркнул Вася. «Резкий он какой-то! Чует сердце, как раз тот самый шахид! Смотри внимательно!» Я к Васиной подозрительности отнесся ровно, потому как в курсе побудительных причин. Как я уже говорил, с утра тут транспорта не в проворот, работать вообще невозможно, но утром и не взрываются, а если взрываются, то рядом с какой-нибудь проходящей колонной и подальше от КПП, чтобы своих не зацепить. После обеда поток иссякает, и появляется возможность обращать пристальное внимание на каждую транспортную единицу. Особое почтение единицам, следующим в город. Совсем особое. Вот таким невзрачным шестеркам, ввиду того, что они указаны в ориентировке. Несколько последних подрывов совершены именно на подобных дряблых шохах, не пойми какого окраса. Ситуация с невзрачными шестерками – закономерный чеченский парадокс. Практичные Ногчи больше всего любят оружие и технику. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь подорвался на новенькой иномарке. Можете сами посмотреть статистику. Если уж гробить, так какую-нибудь дрянь, которой не жалко. Это закономерность. Парадокс заключается в том, что человек на дрянной машине с тротилом отправляется без всяких аллегорий и скидок в последний путь. И ему, казалось бы, должно быть глубоко безразлично, что останется после него в этой жизни. Водила шестерки действительно какой-то резкий. Громко разговаривает, широко жестикулирует, тычет пальцем куда-то вверх, намекает, что имеет покровительство, мерзавец этакий. «Это не шахид», — успокоил я Васю, переключая внимание на пост номер два, центральный выезд. «Это нормальный чеченский хам. Видимо, родственник чей-то, везет какую-то дрянь и не желает досматриваться». К посту номер два меж тем со стороны города подкатила обшарпанная таблетка. Водитель, бледный молодой человек, совсем юноша, со вселенской скорбью во взоре. Бинокль — нужная вещь, со 100 метров простым взглядом. Скорбь совсем неразличима. С бойцами общается, потупив взгляд, руками не машет. «Так, а вот это уже интересно!» Короткий разговор. Первый номер поста распахнул задние двери таблетки, на секунду сунулся в салон. Тут же отпрянул, хлопнул парня по плечу и махнул рукой. «Проезжай, мол!» «Контроль 2, второму!» — запросил я по рации второй пост. «Что у вас там?» «Старуха мертвая!» — негромко ответил боец. «Мать этого пацана! С больнички в село везет хоронить!» «А-а-а-а!» — заорал на въезде резвый водила шестерки. «Собаки!» Я отвлекся на шум. Ага, товарищ явно перехамил. Теперь его грубо уронили лицом в грязь и досматривают со всем пристрастием. Ваши покровители нам не влияют. Мы на ваших покровителей клали в присядку. Пусть коммутируются с нашим начальством, чтобы отдали дополнительное распоряжение по пропуску без досмотра. Тогда машите руками, сколько влезет. Гад! — резюмировал Вася. Оборзевший тип! Может, мотор ему прострелить? Хлюп! В этот момент где-то справа раздался сдавленный вскрик, приправленный характерным лязгом, будто автомат со всего маху швырнули об асфальт. «Блин, опять перепили, что ли?» — недовольно буркнул Вася. «Глянь, что там?» Высунувшись из-за БМП, я обнаружил странную картину. Два бойца у центрального шлагбаума плюхнулись на земь. Плюхнувшись на земь, тихонько ползли к придорожной канаве, забыв на грязном асфальте автоматы и потешно втягивая головы в плечи. Поста номер два не было видно. Те, видимо, уже достигли канавы. А прямо напротив КПП, буквально в 3 метрах от меня, зловеще застыла таблетка, только что досмотренная постом номер два. Двигатель негромко работал на малых оборотах. Из приспущенного слева окна на меня смотрела пара немигающих черных глаз. «Вася!» Враз охрипшим голосом прошептал я. «Ва!» Стрелять по машине никто даже и не пробовал. Хорошо тут все опытные, обкатанные в разных ситуациях. Стрелять можно, если шахида расшифровали на выносном посту. Есть шанс получить увечья, но остаться в живых. На машине, увы, не висит плакат, каким типом взрывчатки она заправлена. И каждый прекрасно понимает, что если пуля попадет в какую-нибудь дрянь, типа тетриловой шашки, шахиду даже не придется активировать взрыватель. А тут вот она, машинка, 3 метра. В КПП пол взвода личного состава, рядом 2 БМП с полным боекомплектом. Первое мое желание было, как у любого нормального военного, плюхнуться на земь и скоренько ползти куда-нибудь. Если успеть свалиться в канаву, мизерный шанс уцелеть все же есть. Только я сразу понял, что желание это неосуществимо. Опоздал я чуть-чуть. Взгляд юного Нохча, сидевшего за рулем таблетки, сконцентрировался на моей скромной персоне и взял меня в плен. Нет, я не избранный. На лбу у меня метки нет. Просто волею случая я оказался ближе всех. И чего только в этом взгляде не было, други мои. Ненависть, дикая тоска, страх, жажда жизни. Вот такая взрывоопасная смесь. Я умею читать взгляды, у меня работа такая. Но самое главное — неуверенность. Во взгляде бледного юноши я отчетливо прочел неуверенность и ухватился за нее, как за спасительную соломку. «Салам, сухога, вистхиловеза!» — хрипло пробормотал я, на ватных ногах приближаясь к машине и каждой клеточкой своего существа ощущая. Теперь я сам себе приговор. Одно неверное движение, слово, неправильная интонация. «Ваялайкум!» — одними губами прошептал мальчишка. «Ну к чему?» Не до конца уверовавший шахид. «Это подарок судьбы. Тут только кажется, что все так просто. Принял решение взорваться совместно с врагами, обвешался тротилом и вперед во славу джихада. Мне приходилось иметь дело с людьми, решившими свести счеты с жизнью. И я компетентно заверяю вас, что здесь все гораздо сложнее. Для того, чтобы обычный человек превратился в действительно статского шахида, необходимо наличие хотя бы одного из следующих состояний. Перечисляю по степени разрушительного воздействия на психику. Глубокий наркотический транс, фанатичная вера, патология и дикая, всепоглощающая озлобленность на весь мир, до полного душевного опустошения. Если ни одно из вышеперечисленных состояний не присутствует, можно побороться. Я не Нохча. Теперь я совсем рядом, и через приспущенное стекло могу видеть, что мальчишка держит в правой руке какой-то дрянной 3-рублевый тумблер. От тумблера под сиденье тянутся 2 разноцветных проводка. Но я хорошо знаю ваши обычаи и законы. Знаешь, брат, это большой грех для правоверного. Это не я! Мальчишка трезв, глаза ясные. И самое главное, смотрит на меня, как на одушевленное создание. Это важно. Но явно неадекватен. Лихорадочно горящий взор, сильный озноб, рука, держащая тумблер, мелко дрожит. «Это не я! Ты понимаешь, не я! Я шахид, воин! Мне только вот это нажать, и все!» «Да, понимаю я, понимаю!» «На самом деле, я решительно ничего не понимаю, и всецело сосредоточился на двери. Если бы я был не психологом, а спецназовцем, то сейчас мой автомат наверняка не болтался бы за спиной, а был готов к бою. Если бы мой автомат не болтался за спиной, а был готов к бою, это решило бы все проблемы. Если бы это гадское стекло было опущено до конца, было бы значительно проще. Но такие ситуации не приемлют сослагательного наклонения. Тут все должно быть предельно конкретно. Или-или. Я понимаю, но... Но все равно, согласись, это великий грех. Это Аюб сделал. Он сдохнет, как собака. А я... «Настоящий шахид!» «Понимаю, понимаю!» Я очень осторожно поднимаю руку и достаю из нагрудного кармана сигареты и зажигалку. Старый дешевый прием. Сам не курю, использую для коммуникации. Если мальчишка не курит... «Ты, мужчина, ведешь себя достойно. Не торопись, я тебя прошу. Ты тут теперь главный. Как скажешь, так и будет. Давай закурим, брат. А то мне что-то немного не по себе. Держи. Мальчишка курит. Он машинально открывает дверь. Берет сигареты с зажигалкой. А чтобы прикурить, нужны две руки. Мой шахид выпускает тумблер и тащит сигарету из пачки. Опа! Я хватаю пацана под мышки и резким рывком выдергиваю его из кабины. Это не авантюра. Спиной я ощущаю надежное присутствие искушенного в таких вопросах Васи Крюкова. «Ну, сука!» Вася тут как тут, мелким бесом прыгает к нам из АБМП и с удивительной быстротой распластывает мальчишку на асфальте, наступая коленом на грудь и хватая за обе руки. «Стропу из разгрузки достань!» «А-а-а!» Наш пленник дергается всем телом и рычит, скрипя зубами. «Щакалы! Вау!» Я трясущимися руками извлекаю из кармашка Васиной разгрузки обрезок стропы с петелькой, непреложный атрибут нашего разведчика, и краем глаза отмечаю появление на театре военных действий недостающих фигур. Два грязных бойца, озабоченный Глебыч, все торопятся к нам, желают помочь. «Ну вот!» «Помогать уже не надо!» Вася мгновенно переводит руки пацана за спину и в секунду вяжет их мертвым узлом. «Отпрыгался, шахид Куев!» «Мочи, бля!» доносится с поста номер один. «Мочи, гада!» «Нет, это не про нас. Среди нас нет таких. Это резвый Ногча, которого уложили на землю раньше всех, воспользовался ситуацией и зигзагами рванул по пустырю. Шустрый малый, как будто всю жизнь только этим и занимался». «Э-та-та-та-та-та-та!» Раскатисто шарахнула автоматная очередь. «Дух, дух, дух!» Торопливо подтвердил очнувшийся на посту прикрытия снайпер. «Да, по всей видимости, дух. По всей вероятности, группа обеспечения. Просто как две копейки. Скандальным поведением своим отвлек Ротозеев от основного действующего лица. А вот основное на последнем этапе маленько подкачала. «Ушел, падла!» — огорченно констатировал один из грязных бойцов, когда серая фигура благополучно юркнула за ближайшие развалины. «Шустрый падла!» «Готово!» Глебыч за 10 секунд обезвредил пояс шахида на нашем пленнике. 4 200-граммовые тротиловые шашки с простеньким взрывателем и скомандовал. «А ну, все назад и легли! Быстро!» Бойцы удаляются от здания КПП. Ворохом сыпанула отдыхающая смена. Все торопятся к позициям соседнего ВОПа. Мы с Васей в процессе, никуда не торопимся. Вася контролирует бьющегося в рыданиях несостоявшегося шахида, а я, обессиленно привалившись к таблетке, жадно глотаю стылый воздух. Мне сейчас как-то все поровну. Я самый крутой молодец на этом участке трассы. Это я, финист Ясный Сокол, богатырь былинный, блин. Всех подряд спас и выручил. Орден мне, орден. А лучше премию. Это актуальней. Кроме того, я даже не допускаю мысли, что Глебыч может напортачить. Нет, понятно. Бывают всякие случайности и неурядицы. Но не с Глебычем. Он лучший. Лучше сапера, чем он, в природе не существует. Это аксиома. Глебыч распахивает задние дверцы таблетки и производит поверхностный досмотр. Вот так, значит. Угу. Глебыч аккуратно раздергивает саван на женском трупе, и взору моему предстает диковинная картина. Вообще говоря, трупа нет. Есть старушечья мертвая голова, насаженная на стабилизатор авиабомбы, обмотанной бинтами. А внешне все это выглядело как тело. Носилки на распорках стоят, скрывают подозрительную выпуклость корпуса. «Нелюди, бля!» — бормочет Глебыч, безо всякого пиетета перекусывая бокорезами провода, уходящие от взрывателя в полик. «Ничего святого нету!» «Да, ничего святого. Хоть волосы и седые, но бровки у головы черненькие и густые. Нос горбатенький такой. Голова явно чеченского происхождения. Это ж как рука не дрогнула. Однако спасибо нелюдям. С мальчишкой они явно промахнулись. Не рассчитали маленько. Надо было или совсем не посвящать в детали, или тщательнее проводить психподготовку. Для любого нормального мусульманина надругаться над трупом единоверца — огромный грех. «Держи! Пойду, отвечу!» Вася кивает на КПП. Откуда стационарный узел истошно выкрикивает наши позывные. «Чё-то у них там не так!» Я принимаю под контроль повязанного шахида. Вася бежит к КПП. Через несколько минут он выскакивает на крылечко и истошно орёт. «Механик 471, ко мне! Экстренный вызов! Бегом, я сказал!» От вопа к КПП бежит замасленный комбез, механик БМП. Васю все знают. Два раза повторять команду не надо. «Тебя в жопу ужалили!» Флегматично интересуется Глебыч. «Чё разорался?» «На Южном подрыв!» На Васе нет лица. «Вроде бы 12/200!» «Твою мать!» Глебыч пихает бокорезы в карман и призывно машет рукой. «Хлопцы, бегите сюда, тут все обезврежено! Принимайте, нам ехать надо!» «Все, ребята, шутки в сторону. Нам надо двигать на южный выезд. Там дежурит вторая половина нашей команды. Петрушин, лейтенант Серега и Лиза. За самовольный уход с места службы, да еще с боевой техникой, нам наверняка достанется на орехи. Но это уже нюансы. Мы сейчас там нужнее. И вообще, скверный сегодня выдался денек».